Гулкий звук выстрела, и стиратель отправился покорять новые миры. «Володя!» В подвал забежала взволнованная Настя. «Ты живой?» «Живой». Я отключил макнокер и запихнул его за пояс. «Ты вовре...» Не успел я договорить, как Шанго набросилась на меня и прижалась головой к моей груди. «Ух, Володя, я так испугалась, что потеряла тебя. Опять!» Казалось, что еще немного, и она расплачется. «Тише, тише!» Я попытался успокоить бедную богиню. «Меня так просто не взять. К тому же они приходили не за мной». «А за кем?» Настя подняла голову и удивленно посмотрела на меня. «За моим братом». Я указал на вывалившегося из шкафа Толика. «Неужели это из-за искры?» — догадалась Шанго. «Все верно. И у нас есть чуть больше 13 часов до высадки следующей группы». «Так, может, я взорву их летающую базу и все?» — предложила Шанго. «Чтоб Бастион выслал сюда еще и бригаду контролеров. Тогда давай я просто слетаю к ним на корабль и напомню о протоколе Шантир. Они обязаны убраться отсюда. Это приказ Сената». «И так тоже не выйдет. Они в любом случае повяжут меня, а затем убьют Толика. На меня-то плевать. В теории я бы смог выбраться. Но Толика мы защитить при таком раскладе точно не сможем. Считай, там все будет проходить под пристальным наблюдением Сената. К тому же могут быть совсем непредвиденные последствия. Так что мы поступим иначе». «А как иначе? Ты убил 3 стирателей. Нам в любом случае придется что-то решать с экипажем базы. И к тому же у нас есть шанс переложить уничтожение Сааджа на Бастион. Это ли не хорошие новости?» — с надеждой произнесла Настя. «Увы, это и есть непредвиденные последствия. Если мы привлечем внимание Сената, они дожмут Сааджа, а затем примутся за нас. И, естественно, они забьют на все протоколы по поводу тебя. Могут даже позвать рыцарей Сената, чтобы те решили вопрос более кардинально. К примеру, уничтожили эту планету, как порождение Тангейзера. Им проще выкачать ресурсы и создать новую терру в светлой зоне, чем летать сюда и постоянно ее контролировать. Только вот нас там уже не будет. Как, впрочем, и никого из наших». «Логично», — обреченно вздохнула Шанго. «И что же мы будем делать?» «Пришло время воспользоваться моими знаниями. Недаром же я так много лет отпахал на Бастион». «А что ты имеешь в виду?» Настя с непониманием посмотрела на меня. «То, что пора звонить Сигу и использовать ласточку», — злорадно улыбнулся я, положив ладонь на рукоять Джекича. «О-о-о!» — Шанго аж расцвела. «Выпустим Шантир и безумного капитана Конца на прогулку?» «Именно так». В последнее время Толик все чаще замечал, что жизнь постоянно делится на светлые и темные полосы. Прямо как зебра. И, к великому сожалению, именно сейчас шла как раз темная полоса. Сперва сумасшествие Алины Фрези, которая вколола Толику любовное снадобье. Затем охота на черепаху, после которой пришлось очень долго извиняться перед бедной вахтершей. Ну и вишенкой на торте был сегодняшний инцидент. В целом, парень уже привык, что жизнь рядом с Володей постоянно кипит, и тебя норовят убить абсолютно все, начиная со злобных духов и заканчивая странными существами из другого мира. Вот, к примеру, сегодня. Кто это были? Некие стиратели? Но что это вообще за раса, и для чего именно они все это затеяли? Увы, Володя не ответил, он вообще в основном молчал, лишь изредка напоминал Толику держаться ближе. А ведь они говорили про то, что парень теперь потенциально опасен для всего мира. Почему? Потому что пользовался искрой и разрабатывал космический корабль с реактивным самолетом. Еще в разговоре с Володей тот таинственный трескун упоминал некий канон. Это вообще что? Причем Володя явно был в курсе всего, но опять не торопился с подробностями. Может быть, дедушка достаточно осведомлен. Надо будет спросить, как появится возможность вернуться в общежитие. Ну а пока... «Это кто у нас тут такой грустный, а?» Ангелина Смешнина, таинственная зеленоволосая девушка и по совместительству очень близкая подруга Володи и Насти, с ноги влетела в замок и начала сюсюкать бедного Толика, словно маленького мальчика. «Ну уже, малыш, не надо грустить. Тетя Геля развеселит тебя». «Ой, не лезь к нему». Недовольно фыркнула Мира, усевшись в соседнее кресло. «Он уже взрослый мужик». «Взрослый?» Ангелина продолжала сюсюкать и тискать Толика. «Ну ты посмотри, что это за грустная мордашка. Разве она может принадлежать взрослому человеку?» «Я-то его лучше знаю», — самодовольно заявила Мира. «Мы уже с Толиком лучшие друзья. А еще он при тебе воевал с ублюдками из когорты. Мальчишка сможет убить вражеских солдат? Мальчишка сможет спасти других людей и духов? Сильно сомневаюсь». «Ой, да это уже давно было, а сейчас он миленький маленький мальчик», — не унималась Геля, тиская бедного парня за щеки. «Значит так». Голос Володи был подобен грому среди ясного неба. «От моего брата отстать. Он тебе не мягкая игрушка». «Блин, то есть тебя трогать нельзя, твоего брата трогать нельзя, никого трогать нельзя. Кого мне тогда тискать? У меня, между прочим, вовсю идет период заботливой матери», — нахухлилась тетя Геля. «Тиска и пушистого хвоста», — отмахнулся Володя и присел рядом. «Толик, эти существа крайне опасны. Нам дали небольшую отсрочку, но это не точно. Будь рядом с Гелей и пушистым хвостом. Не отходи от них. Ты меня понял?» «Да понял я», — вздохнул Толик. «Может, расскажешь поподробнее, откуда ты их знаешь? Это тоже демоны?» «Мы обязательно продолжим этот разговор, но чуть позже», — холодно ответил Володя и, потрепав парня по волосам, повернулся к Мире. «Глаз с него не спускайте. Почувствуете неладное, уводите Толика как можно дальше. Головой за него отвечаете». «Приняла», — покорно кивнула пушистый хвост. «Смотрите в оба. Богини, если что, приглядывают за вами из засады, так что прикроют в нужный момент. Ну а ты...» Володя вновь обратился к брату. «Будь добр, не геройствуй. Договорились?» «Договорились», — согласился Толик. «Все, вернусь ближе к вечеру, и не звоните мне. Точно буду не на связи». С этими словами Володя быстрым шагом удалился в сторону выхода. «Ничего не бойся, малыш!» Ангелина тут же схватила парня и с неимоверной силой притянула к себе. «Тетя Геля защитит тебя!» «Отстань от него! Сказали же, не тискать!» — возмутилась Мира. «А я и не тискаю. Просто пытаюсь закрыть от любой опасности», — заявила Ангелина. «И вообще, чем сидеть в коридоре, проще подняться в бухгалтерию. Там хоть можно будет спрогнозировать действия врага». «Извините». Толик кое-как вырвался из жестких объятий тети Гели. «А кто эти существа?» «Очень опасные люди. Убийцы», — пояснила Мира. «Идем в бухгалтерию. Это зеленая пройдоха права. Там мы сможем дать им бой». «Они пришли за мной из-за моей научной работы». «Можно и так сказать», — согласилась пушистый хвост. «Дело в том, что эти существа... Они пытаются поддерживать порядок. Но, как мы поняли, им свойственно ошибаться». «Ты в этом уверена?» — с волнением спросил Толик. «Более чем. Можешь не переживать», — с улыбкой ответила Мира. «Существа, которые поддерживают порядок. Стиратели». И тут до Толика начало постепенно доходить. Володя вечно твердил про важность баланса, а еще трещал один в один, как тот убийца с кинжалом. Выходит, это были демоны. Или Володя никакой не Люцифер, а точно такой же убийца, который просто пришел в этот мир, чтобы... Что? Подчинить его себе? Или же захотел перевести дух? А может быть, осознал, что убийцы ошибаются, и решил просто сбежать от них? Слишком много вопросов. Толику хватило сил признаться в своем обмане. Видимо, когда все закончится, Володю будет ждать очень серьезный разговор. Люцифер или же космический убийца — это уже не имело совершенно никакого значения. Толик впервые за всю свою жизнь понял, как тяжело жить в чужой лжи. Как неприятно приходилось всем его родственникам, которые, возможно, обо всем догадывались, но были вынуждены подыгрывать. Толик словно прозрел, и теперь ему очень хотелось узнать всю правду про Володю. Какой бы ужасной она ни была. Скоростной поезд на энергетических движителях «Вихрь» был довольно популярным видом транспорта у местной элиты. На данный момент имперская железнодорожная служба проложила два полотна — Москва-Санкт-Петербург и Москва-Минск. Ходили слухи, что уже началось строительство пути «Москва-Казань». Фишкой данного поезда являлась скорость в 512 км в час. Самый быстрый наземный транспорт на планете. Ну, если не считать драгстеры. Гоночные машины, которые могли разгоняться до 900 км в час. В итоге дорога от Питера до Москвы занимала всего полтора часа. Мы встречали Сига на площади трех вокзалов, куда прибывал Вихрь. «Как думаешь, с ним все в порядке?» — тихо спросила Шанго, когда мы прошли на специально оборудованный перрон для сверхскоростного поезда. «Говорит, открыл свое дело, живет и не парится», — пожав плечами, ответил я. «Это ж солдат твоей империи и до кучи опытный трейсер. Ему с детства рассказывали, как выживать в диких условиях Терры». «Ну ладно». Переживания Шанго можно было понять. Управление космическим кораблем — крайне сложная задача. Естественно, можно было запустить автопилот и сложить ноги на приборную панель. Делать так не рекомендую, ибо внезапные вибрации могут скинуть вас с капитанского кресла. Однако маневрирование в вакуумном пространстве — это нечто. Я и сам неоднократно пробовал, но мне до истинного аса еще очень далеко. Вся проблема в том, что мощность маневровых двигателей по отношению к массе корабля такова, что малейшего импульса хватит, чтобы корабль перекрутило на 180 градусов или же вообще сбило с поставленного курса. А нам предстояло незаметно подлететь к базе, преодолеть лабиринт утилизационных тоннелей, пришвартоваться к клапану для сброса спрессованных отходов и незаметно пробраться на корабль. Весело, правда? Судя по начавшейся вибрации, вихрь где-то рядом. Скорее всего, уже начал торможение. И действительно, через несколько секунд издалека показалась плоская кабина скоростного поезда. Чем-то отдаленно напоминал огромную рыбину. Стерлядь или даже океаническую щуку. Тихо жужжа, поезд плавно остановился, а затем медленно откинул прозрачные двери. «Друзья!» Из толпы пассажиров к нам вышел Сик. Посвежевший, довольный и как будто слегка набравший в весе. Но это явно не от хреновой жизни. «Доброго дня!» Я пожал наемнику руку. «Вижу, хорошо устроился в Питере?» «Естественно!» Сик приветственно кивнул Насте. «Открыл цветочный бизнес. Ой, если б ты знал, как местные женщины любят цветы! А это, кстати, кто?» «Расскажу по дороге», — ответил я, и мы все вместе направились обратно к парковке. Хотя, учитывая то, как местные суетливо носились по территории вокзала, можно было проводить здесь любые секретные совещания. Все равно никому нет до нас дела. «Анастасия Долгорукова», — представилась Шанго, как только мы сели в Маколь. И по совместительству бывшая фрейлина ее императорского величества. «Центри, Кейл, Гантис или другая?» — уточнил Сик. «Эйприл Анил», — уклончиво ответила Настя. «Эйприл? Это типа как месяц апрель? Здорово. Стыдно признать, но я никогда о вас не слышал». «Я начала службу за 10 лет до развала империи, а до этого была личной служанкой господина Сибария и господина Кая». «Вот как? Приятно видеть здесь старых соратников», — обрадовался наемник, и его изувеченные губы искривились в жутком подобии улыбки. «А я служил давно. Что занятно, даже не застал капитана Конса. Единственное, что осталось обо мне в истории Империи, так это битва при Крайвалле. Вытаскивал из мясорубки сестер слова, за что получил Орден Мужества первой категории». «Наслышано», — кивнула Настя. «Уверена, будь ее императорское величество здесь, она бы вспомнила об этом». «Ага». Сиг тяжело вздохнул и вновь стал серьезным. «Но с каким бы теплом мы ни вспоминали былые времена, их уже не вернуть. Поэтому я предпочитаю смотреть вперед». «Правильный подход», — согласился я. «Кстати, я надеюсь, ты не растерял навыки пилотирования?» «Такое не растеряешь», — уверенно ответил наемник. «Кстати, я же почти 30 лет служил боевым пилотом в сестринской эскадрилье. Если ваши торговцы будут сопротивляться, я могу дать им бой». «Нет», — строго ответил я. «Наша задача — причалить тихо и незаметно». «То есть мы будем грабить их?» — уточнил Сиг. «Ни в коем случае», — усмехнулся я. «Просто поговорим». «Как скажете», — пожав плечами, ответил наемник. «Главное — сесть за штурвал, а там уже все понятно будет». «Давай только без самодеятельности». «Естественно. Я уже привык к этому миру. Да и местные так легко покупаются даже на самую невообразимую рекламу. Вот ты когда-нибудь видел уникальные синие розы из Мадагаскара?» «Нет». «Вот и я, нет. А они есть», — гордо заявил наемник. «Все вот стаканчик с питательной смесью и синей краской. Хи-хи-хи». «Поди уже и даму для себя приметил», — поинтересовался я. «Есть такое, но говорить я вам про нее не буду». «Чего так?» «Как говорят местные, боюсь сглазить». «Вот еще!» Я не удержался и улыбнулся. «Ты ж древний трейсер. Какие тебе сглазы?» «А вот такие. Есть в этой терре нечто необъяснимое. Какая-то загадочная сила». «Зорница?» «Нет же, говорю, необъяснимая. Со всеми этими кармами и прочим». «Тю!» Я лишь махнул рукой. «Это, наверное, тебе так дама сказала». «Не то чтобы она единственная, кто об этом говорит», — смущенно ответил Сиг. «Брехня все это», — улыбнулся я. «Люди, которые искренне верят в карму, склонны подмечать совпадения. К примеру, ты не отдал Васе 3 рубля. Долг то был или же другая какая услуга, это не важно. Вася зол на тебя, Вася проклинает тебя, ибо ему эти 3 рубля сейчас явно нужнее. И вот так получается, что ты случайно врезался на своем Маколе в фонарный столб. Не сильно, но твой транспорт при этом все равно требует ремонта. К Как только Вася об этом узнает, он тут же скажет, что это карма. Мол, наказали тебя высшие силы за то, что 3 рубля не отдал. Да только вот ты мог попасть в аварию и без этих 3 рублей. Наша жизнь — это череда случайностей и совпадений. Огромный поток из различных событий. «А что, если ты не прав?» — нахмурился наемник. «Слышал же про проклятие египетских пирамид. Инцидент, произошедший в начале 20 века». «Слышал», — согласился я. «Если ты про группу исследователей, которые умерли якобы при загадочных обстоятельствах. У кого-то остановилось сердце, а кто-то просто умер во сне. Звучит жутко, особенно если учесть тот факт, что самому молодому исследователю из группы было 72 года. Человек мнителен. Он боится неизведанного и готов любую неудачу приплести к проклятию, порче или карме. Поверь, люди зачастую сами себя наказывают и без высших сил, ибо все очень систематично. А если бы карма действительно существовала, боюсь, аристократический строй не выжил бы в большинстве своем». Настя оценила мою шутку. «В общем, люди готовы обвинить во всех своих бедах даже высшие силы, только не себя. Хотя это относится далеко не только к расе людей. В целом, тяжело принять сам факт того, что в большей части своих бед виноваты мы сами. Но у нас нет ограничений на веру в карму. Кому-то так проще жить», — заключила Шанго. «Лучше скажите, Сиг, а почему вы покинули службу в Старой Империи?» «А вот это хороший вопрос. Видимо, решила под шумок прояснить, стоит ли доверять нашему пилоту». «О, это скучная история», — вздохнул Сиг. «Москва — город пробок, так что любая история покажется интересной». Я решил поддержать Настю. К тому же она бы не стала просто так спрашивать. А значит, наверняка помнит, почему Сиг Номгер покинул службу. «Ну, раз уж вы настаиваете...» Наемник посмотрел в окно. «Жизнь в Старой Империи была идеальной, особенно для меня. Я реализовал там все, что хотел, а еще я встретил истинного лидера, за которым готов был следовать хоть на край вселенной. С императрицей мы пересекались редко, но, тем не менее, я искренне восхищался ею. Она сочетала в себе столько талантов и невероятных качеств». «Да, это факт», — согласился я. «Я служил ей верой и правдой, пока во время вооруженного восстания на Элиаде со мной не произошел первый приступ. Весь биокорп начало трясти, и в итоге я едва не промахнулся. А ведь ее императорское величество было там с ежегодным выступлением пережителями колонии. Она доверилась мне, доверилась своим воинам, и когда взбунтовавшиеся пошли в атаку, у меня было совсем немного времени, чтобы привести себя в порядок, а после битвы мне пришлось сменить биокорп. Думал, что это из-за старости, но нет. Аналогичная ситуация произошла при битве на Сан-Рамио и повторилась во время инцидента на 170-й Терре. Я осознал, что больше не могу рисковать жизнью ее императорского величества, поэтому сдал свой значок и покинул империю». «Тяжко тебе было?» — поинтересовалась Настя. «А сама как думаешь? Я 700 лет отдал делу всей своей жизни. Я охранял покой ее императорского величества, но в итоге...» Сиг тяжко вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Конечно, потом я улетел на Кракс и нашел там лекарство от своего недуга. Проклятая волчья ползянка. Это когда ты столько раз получал огнестрельное ранение, что перед каждой битвой тело начинает трясти в неконтролируемом приступе. Психологическая дрянь, в общем». «Многие офицеры страдали от подобного недуга», — согласилась Шанго. «Ее императорское величество даже ввела потом ограничение на срок службы». «Вот». Наемник поднял указательный палец вверх. «У госпожи было огромное сердце. Она единственная, кто думал о нас всех. Заботилась словно о детях, но мы этого не ценили». «Погоди, а чего не вернулся, как вылечился?» — удивился я. «Когда я вернулся, Старой Империи уже не было», — вздохнул Сиг. «О, как я мечтал вычислить того ублюдка, который все это затеял. Хватил бы его и выпотрошил. Знаете, наверное, поэтому я и стал в итоге наемником. Хотел заглушить ту боль». «Тут ты не один такой». Я с пониманием похлопал Сига по плечу. «Давайте не будем о грустном». Наемник резко изменился в лице. «Лучше расскажите, чем вы сегодня занимались?» «Избавлялись от трупов», — усмехнулась Шанго. «Ого!» Сиг явно ожидал другого ответа. «И как? Успешно?» «А как же!» Я искоса глянул на Настю, и та лишь подмигнула мне, что все хорошо. Сиг не врал. Да, наверное, ему уже и не было смысла что-то от нас укрывать. «Не мое дело. Ну, что случилось на этот раз?» — поинтересовался наемник. «Разборки с местными», — уклончиво ответил я. «Неужели? Слухи о таинственном снежном ротеле уже дошли до Питера. Сложно поверить, что в Москве еще остались столь незамутненные люди. Мне казалось, что вся империя знает, мол, связываться с Владимиром Демидовым — крайне опасная затея». «Видимо, не знает. Кто ж разберет этих криминальных авторитетов?» — пожал плечами я. «И правда, люди порой ведут себя очень странно», — согласился Сиг. «Даже слишком странно и нелогично». «И не только люди», — добавила Шанго. Через полтора часа мы прибыли на небольшую стартовую площадку, которую хорошенько спрятали в Битцевском лесу. «Ого!» Сиг тут же подошел к космическому кораблю и провел рукой по серому металлу. «Имперский перехватчик собственной персоной. Давно не видел таких. Говорят, они сейчас стоят не меньше рейнджеров». «Это все, конечно, замечательно. Я вышел из Макуля. Но ты уверен, что справишься с этой красоткой?» «Даже не сомневайся», — заверил наемник. «Все сделаем в лучшем виде. Ваши торговцы даже не поймут, что мы к ним пристыковались». «Это обнадеживает». Я вытащил из багажника три специальных защитных комплекта «Призма-10». Они выглядели как модернизированные водолазные костюмы. Тонкая бронированная ткань, плотные швы, защитная плита на груди и легкий шлем из карбона. Понятное дело, что долго в открытом космосе в таких не просидишь, однако должно хватить, чтобы перелезть через выпускной клапан. «Насколько там воздуха?» — поинтересовался Сиг. «Так». Следом за костюмами я вытащил три кислородных баллона. «Если верить циферблату, то на 10 минут. Но в любом случае. После выпускного клапана мы попадем в утилизационный цех. Там давление выровняется, и уже оттуда мы спокойно попадем в технические помещения». «Там есть воздух?» «Скорее всего». «Надежный план», — усмехнулась Настя. «Ты уверен, что мы успеем?» «У меня 700 часов технических работ на внешке», — гордо заявил я. «Так что все продумано до мелочей». «На внешке?» Сиг вопросительно посмотрел на меня. «То есть ты служил на торговых судах?» «Было дело. За последние 500 лет меня нехило помотало». «Охотно верю», — с пониманием ответил наемник. «Оружие есть?» «Макноки растирателей и освещенный кусок арматуры». «Солидно». «А то». Мы быстро погрузили все в корабль. Шанго улизнула переодеваться в гальюн, а мы с Сигом остались в кабине пилотов. «Новые друзья так и притягиваются к тебе», — подметил наемник с пыхтением, натягивая костюм на свое изувеченное тело. «А чего не позвал ту маленькую?» «Она выполняет другую миссию», — пояснил я, настраивая коммуникатор призмы. «А госпожа Долгорукова — опытный воин. Нам могут пригодиться ее навыки». «Кхал, скажи честно», — усевшись в кресло пилота, произнес Сиг. «Я не собираюсь убегать или давать заднюю. Меня так воспитали, что надо всегда отдавать долги. А ты сохранил мне жизнь, несмотря на то, что я хотел тебя использовать в корыстных целях. Это дорогого стоит». «Что ты хочешь узнать?» «Мы же летим не к торговцам». «Это не имеет значения. Ты нужен только как пилот и хорошо обученный солдат. Клянусь, что не буду бросать тебя в пекло». «И все-таки...» «Солдаты не спрашивают о том, куда им идти. Они слепо выполняют приказы. В этом суть армии». «Прекрасно это понимаю. Просто за свою долгую жизнь я сражался со многими. И если хотя бы намекнешь, к кому именно мы летим на огонек, я смогу быть еще более полезным». «Ха, с этими ты точно еще не сталкивался», — усмехнулся я. «Но раз уж так просишь, то мы летим в гости на летающую базу Бастиона». «Ха!» Сиг вдруг рассмеялся. «Раньше я считал безумцем себя, но у меня на то были свои причины. Я умирал от тоски по старой империи. Но кем нужно быть, чтобы вот так запросто штурмовать летающую базу Бастиона?» «Самым отважным и опасным капитаном старой империи», — ответила за меня Шанго, пафосно выйдя из гальюна. «Стоит отметить, обтягивающий защитный костюм весьма недурно подчеркивал все достоинства ее притягательного тела». «Это очень обнадеживает», — усмехнулся наемник и щелкнул тумблерами активации энергетического элемента. «А теперь всем занять свои места и пристегнуться. Путешествие обещает быть очень веселым». «Знаешь, а мне нравится твой настрой». Я сел рядом с Шанго и застегнул ремень безопасности. «Наверное, я погорячился, что изгнал тебя в Питер». «Не-не-не, если б не изгнал, я бы не познакомился со своей Мурысой». «Мурыса? Даже захотелось узнать, кто она такая. Эх, если вернусь живым, сделаю ей предложение. Ха, а вот это хорошая идея. Может быть, и мне уже стоит подарить Шангу колечко в знак своих самых серьезных намерений.